Студия «Медиакнига» представляет: Андрей Белянин, Галина Черная, истории оборотней. Читает актриса Екатерина Демченко. Немного предыстории. Нас трое. Мы — команда. Это Алекс Орлов, я Алина Сафина и кот! Профессор, он же агент 013, непобедимый воитель, стальной коготь и так далее и тому подобное. А все вместе мы специальный отряд оборотней. Команда по выявлению и нейтрализации злых демонов, монстров, оборотней, вампиров, зомби, воинствующих привидений и всякой другой угрожающей миру нечисти. Алекс — наш командор и мой муж. Котик — мозг команды, ну а я — ее краса и гордость. Все мы трое — агенты базы, замечательного места в недалеком будущем, где бьет ключом наша жизнь и служба. Кстати, вернемся к службе. История первая. Кот крещеный. Эта история произошла еще до моего знакомства с Алексом и агентом 013. Неразлучную парочку как-то занесло с очередным заданием в красивый город Харьков. Они ловили распоясавшегося барабашку с оптового рынка на улице Николая Барабашова, как и промышлявший там объект, называвшегося в народе «барабашкой». В смысле, «барабашка» — это и название рынка, и тот тип, которого они ловили. Хотя сама улица была названа в честь украинского астронома, но вполне возможно, что похожее название и привлекло туда полтергейст. Промышлял он злостным вредительством и мелким хулиганством. Портил товар гвоздиком, склеивал импортные ботинки, перешивал бирки с размерами L на место бирок S, подсовывал галстуки не в тон костюмом и прочее, прочее, прочее. Как я понимаю, это было в начале карьеры моих напарников. Они тогда брались за любую работу, постепенно набираясь опыта, и к моменту нашей встречи стали уже серьезными профессионалами. А на тот момент их даже оборотнями всерьез не называли. «От нас не уйдет!» Азартно вопил кот, когда им удалось, наконец, изгнать барабашку с рынка. Но изгнать это ведь не значит поймать. И они гнались за мелким бесом по старинным городским улицам. Полтергейст вовсю наслаждался погоней, петлял и верещал, ни на секунду не веря в то, что его действительно поймают. Алекс, тогда еще не командор, с датчиком на вытянутой руке, фиксировал передвижение невидимого хулиганистого духа. Агент 013 в спецкостюмчике, с коробочкой-ловушкой на спинке, куда нужно было загнать барабашку, изображал домашнее животное на поводке. Причем так успешно, что на Алекса недовольно косились сердобольные украинские старушки, а коту явно завидовали все встречные собаки. Неуловимый барабашка скрылся за оградой какой-то церкви и залег на дно. Передатчик не переставал подавать сигналы, но, к сожалению, нельзя было с его помощью существенно сузить пространство поиска. Сейчас он показывал только то, что дух находится на территории церкви, которая включала в себя небольшой парк, весь желтый и багряный, в красках мягкой ранней осени, пару киосков с образками, иконками, лампадным маслом, бутылочками святой воды и тому подобными сопутствующими церковными товарами. Ну и, конечно, сам храм в голубых и белых тонах с золотыми куполами. Бесполезная штука! На 300 квадратных метрах он может быть где угодно. Слишком большая зона охвата, подосадовал мой будущий муж, кивая на датчик в виде желтой резиновой уточки. Гоблины считали, что новейшая техника не должна вызвать подозрения у местного населения. Да, Пора бы уже базе закупить новые передатчики, способные фиксировать присутствие духа хотя бы на 30 квадратных метрах. Это как раз территория действия ловушки. Шеф сказал, не в этом году. Слишком много бюджетных средств ушло на обустройство гномов. Так скоро и хоббиты свой квартал захотят. Ничего, напарник, справимся. В конце концов, я ведь кот. У меня свои сенсоры не хуже. Наш хвостун величественно провел лапкой по усам. Так, не теряем время. Я в церковь, а ты обойди здание. И в случае чего, гони его сюда. Я проверю помещение изнутри, и, если его там нет, буду поджидать вас перед входом. Алекс открыл рот, чтобы возразить, что коты в православном храме персоны нон-грата, и не лучше ли наоборот, но профессор уже вбежал по старинным каменным ступенькам, лишь искоса оглянувшись у раскрытой дубовой двери. «В церкви я буду незаметнее, чем ты. Здесь надо действовать тонко, без лишней топотни. Доверься мне, напарник. И это в Божьем храме, с желтой уточкой в руке. Ты бы выглядел как полный, извини. В общем, лучше все-таки я». И, отсалютовав пушистым хвостом, забежал внутрь. А агенту Орлову ничего не оставалось, кроме как после недолгих колебаний решительно двинуться на исследование двора. Датчик продолжал утверждать, что объект все еще на территории. Всегда думала, что барабашкам входа в церковь нет. Но ребята в то время еще наивно верили только науке и логике и куда в меньшей степени собственному горькому опыту. А в это время в храме, в специальном помещении, в большой серебряной купели пожилой степенный батюшка крестил младенца. Прыщавый парнишка-служка с меланхоличным лицом помогал ему. Еще три мамаши с чадами, их папашами и будущие крестные ждали своей очереди у входа в крестильню. Дальше, как вы понимаете, начинается картина маслом. Профессор, копируя поведение благочестивого христианина, чинно перекрестился у входа, не думая, что вид крестящегося кота может оскорбить душу ортодоксально настроенного прихожанина, и, не задерживаясь, дунул по кругу, ища барабашку. Датчик в ловушке должен был замигать и запеликать в момент фиксации объекта. Кроме того, агент 013 постоянно уверенно чувствовал кончиками усов близость вредного духа. А кроме того, его бесценное в нашем деле кошачье зрение давало черно-белую, но вполне зримую картинку гостя из потустороннего мира. Минуты барабашкиной свободы были сочтены. Но пока его нигде не было видно. Хотя котик на бегу совал нос во все углы и даже заглянул за аналой. Вот там он совершил первую ошибку, чуть не сбив с ног одного из напряженно скучающих крестных. Тот, испуганно ойкнув, споткнулся о нашего кота и, падая, толкнул спиной здоровущий подсвечник. Тот рухнул на аналой, смахнув с него псалтырь и тяжелый металлический крест, который, в свою очередь, с грохотом брякнулся на плиточный пол. В церкви стало заметно веселее. Профессор, не желая быть ни опознанным, ни пойманным, юркнул в крестильню, надеясь, что его талант конспиратора помог ему остаться незамеченным. Но здесь-то и ждало его самое страшное, а, возможно, и самое значимое событие в его жизни. В небольшой комнатке за перегородкой старый поп с внушительной важностью продолжал заниматься тем, о чем я уже говорила. Кот хотел минуты на две притаиться здесь, пока переполох не уляжется, и тогда он сможет продолжать осмотр, ближе и укромнее места не было. И он понадеялся, что там никого нет. Его хваленое чутье на этот раз не сработало, потому что комната оказалась полна людьми, и недоуменные взгляды присутствующих сошлись на нем достаточно быстро. «Ой, киса!» — радостно прощебетала какая-то малолетняя дурочка. «Сим, нарекаю тебя!» «Что такое? «Кто впустил в церковь сие животное?» — возопил батюшка. «А ну, брысь! Брысь отсель!» Агент 013 попятился под гневным взглядом святого отца, увернулся от кинувшегося на него служки, проскочил под ногами у чьей-то завизжавшей мамочки, но начал теряться при виде сужающегося вокруг него кольца и стомящихся со скуки папаш и крестных обоев полов. Плотоядно улыбаясь, они медленно наклонялись и тянули к нему добрые руки –